Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам. Женщины, домашние хозяйки, уводили их ко двору. Долгий день остывал в ночь. Фрося сидела в сумраке, в блаженстве любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны. Слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние дремлющие песни. Сторожа тьмы кузнечики издавали свои кроткие мирные звуки о том, что все благополучно, и они не спят и видят. Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб. Там сегодня новая постановка «Бой цветов» и выступление затейников из кондукторского резерва. «Нет», — сказала Фрося, — «я не пойду. Я по мужу буду скучать». «По Федьке?» — произнес механик. «Он явится. Пройдет один год, и он тут будет. Скучай себе, а то что ж. Я бывал на сутки, на двое уеду. Твоя покойница мать и то скучала. Мещанка была». «А я вот не мещанка, а скучаю все равно», — с удивлением проговорила Фрося. «Нет, наверное, я тоже мещанка». Отец успокоил ее. «Ну, какая ты мещанка? Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно. Те хорошие женщины были». «Папа, ступай в свою комнату», — сказала Фрося. «Я тебе скоро ужинать дам. Я сейчас хочу быть одна». «Ужинать сейчас пора», — согласился отец. «А то кабы из депо вызывальщик не пришел. Может, заболел кто-либо, запьянствовал, или в семействе драма, шутка, мало ли что. Я тогда должен в раз явиться, движение остановиться никогда не может. Эх, Федька твой на курьерском сейчас мчится, зеленые сигналы ему горят, на 40 километров вперед ему дорогу освобождают. Механик далеко глядит, машина ему электричество освещает, все как полагается». Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше. Он любил быть с дочерью или с другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума. «Папа, ступай ужинать», — велела ему дочь. Она хотела слушать кузнечиков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа. «Но на дерьмо сошла», — тихо сказал отец и удалился прочь.